Глава 12. Седан оказался настоящим дворцом. Кожаное сиденье с подогревом. Я вытянул ноги. Мы тронулись с места и покатили по пустынной улице. Через некоторое время я повернулся и посмотрел на нее. Она искоса взглянула на меня, но промолчала. «Как вы сказали, вас зовут?» «Дебра. Дебра Мэнсфилд». «Вы детектив?» «Да, из Замахи». «Путь не близкий. Приехали только поговорить? Могли бы просто позвонить». Она свернула на главную улицу. Единственной машиной в поле зрения был внедорожник грязно-красного цвета. Проезжая мимо, он кашлянул и затрясся. Из-за грязного лобового стекла за нами следил недоверчивый взгляд. Я даже обрадовался, что у седана тонированные стекла. «На эту тему лучше говорить лично», — сказала Мэнсфилд. Я хмыкнул и потер лицо. Оно горело, и даже после душа на нем осталось ощущение грязи. «Как это выключить?» — спросил я. «Выключить что?» «Это сиденье». Она повернула ручку на приборной панели. Палец у нее был маленький и коротенький, ноготь аккуратно подстрижен. Я открыл окно, и меня обдало холодным воздухом. «Лучше?» «Намного». Какое-то время мы молчали, и я начал понемногу расслабляться. «Как вам Купер?» — поинтересовалась она. Я фыркнул. «Я только сегодня утром зарегистрировалась. Им пришлось перевести меня в другой номер, потому что вдруг выяснилось, что в моем нет воды». «Бывает». Я начал приходить в себя. Холодный ветерок освежал. Я посмотрел на Мэнсфилд, обвел взглядом салон ее дорогой машины. «В Амахе вы ведь в убойном отделе, да?» Она немного помолчала, плавно проходя крутой поворот. «Раньше была», — наконец ответила она со значением. «Над каким делом работаете?» Теперь я уже настроился выслушать ее внимательно. «Что такого случилось, что вам понадобилось срочно со мной поговорить?» «Это касается вашего напарника». «Айзека». «Нового напарника». «Джо!» «Дело довольно деликатное», — начала она, и тут все стало ясно. «А черт, остановите машину!» «Простите?» «Вы из внутреннего расследования». «Отдел внутренних расследований службы дорожного патруля штата расследует только дела, связанные с офицерами этой службы, дорожных полицейских. На это и указывает слово «внутренний». Она усмехнулась будто бы про себя. «Я занимаюсь этим делом от имени Генеральной прокуратуры штата. В их юрисдикции...» «Вы серьезно? Вы преследуете копов, а значит, вполне можете быть из службы внутренних расследований. Господи, поверить не могу, что сел к вам в машину!» «Левайн. Знаете, мне всегда было интересно, что за придурки ездят на машинах с тонированными стеклами. Это служебная машина». «Знаю, что служебная», — огрызнулся я. «Остановитесь!» Она остановила машину у бордюра. Я уже отстегнул ремень безопасности и стал открывать дверцу. «До участка еще миля», — заметила она. «Доберусь». «Томас, пожалуйста, я хочу просто поговорить». «Ну, а я не хочу. А теперь возвращайтесь в Амаху». «Понимаю». Я захлопнул дверцу, увидел свое отражение в тонированном стекле и едва удержался от того, чтобы стукнуть по окну. Потом повернулся и, засунув руки поглубже в карманы, зашагал прочь. За спиной меня по свежему снегу захрустели шины. Все стихло, и я остался со своей злостью один на один. В дороге злость — неплохой попутчик. Разгораясь, она поглощает все. В груди как будто вспыхивает фейерверк. Иногда мне казалось, что злость дремлет там всегда. Паразит, затаившийся в костях. Что ж, меня это устраивало. Понемногу огонь угасал, и злость уходила, словно просачивалась через поры и впитывалась в землю под ногами. Я прошел мимо бородача в лохмотьях. Тот сгорбился в дверном проеме и скользнул по мне остекленевшим взглядом. Через квартал я увидел худую, настороженную собаку, прикованную цепью к ржавому металлическому забору возле заколоченного магазина. Потом машину с разбитым ветровым стеклом. Я шел, и с каждым шагом злость таяла. Город всасывал ее и жадно пожирал. Она растворялась в бетонных плитах, потом в почве, уходила еще ниже, и рекой утекала прочь. Поток грязи, сток ненависти. К тому времени, когда я добрался до участка, злость сошла на нет. Освободившееся место заполнила нервная энергия, и сердце бодро стучало, как будто отбивало ритм. Руки дрожали. Остановившись на ступеньках у входа, я с трудом их разнял. Ладони покраснели и горели, и я чувствовал, как в них пульсирует кровь. На кончиках пальцев танцевали мурашки. Со мной такое уже бывало. В 16 лет я развлекался с Лизой Симоне на заднем сиденье пикапа ее папаши. Прилив адреналина был такой силы, что меня затрясло. Наркотики, алкоголь, секс. Думаю, я гонялся за этим ощущением всю свою жизнь. Когда вышибаешь двери и разбиваешь носы, кайф такой же. На верхней ступеньке я остановился и посмотрел в замызганное окно. Я пробыл в Купере уже 6 дней. 6 дней неуклюжих попыток встать на ноги. Я перевел дух, толкнул дверь и стал прокручивать в голове все, что знал. Кевин Фостер. Больной раком алкоголик, осужденный за тройное убийство, настоящее отребье. Ты веришь, Джо? Этот парень задушил 3 женщин. Задушил и ложкой выковырил им глаза. Отмотал срока, когда вышел по апелляции, задушил 4-ю. Некоторые просто не понимают, где нужно остановиться. Это если верить Джо. Но если вы спросите меня, а я полагаю, что спросите, иначе какой в этом смысл? Я скажу так. Это все дурно пахнет. Пованивало тогда, а после всего, что я видел потом, воняет в 2 раза сильнее. Хотите узнать, кто убил Келли Скотт? Одно совершенно ясно. Это был не Фостер. Парень чуть в штаны не наложил, когда нас увидел. Бедняга просто пытался выжить. В конце концов, я решил разнюхать что да как и сыграть по-умному. Убийца не оставил на теле никаких улик, потому что знал, что делает. А значит, он уже делал такое раньше. И значит, сделает это снова. Нужно восстановить сцену преступления, проследить улики и посмотреть, куда они ведут. Может быть, они приведут меня в какой-нибудь... интересное место. Итак, как я уже говорил, мать родила меня в тюремной больнице. Забежим немного вперед на 9 месяцев спустя, когда она уже хлебнула тюремной жизни и все такое прочее. На что стоит обратить внимание, так это на то, какой стервой оказалась ее собственная мать. У той было 2 варианта. Либо поддерживать дочь, подвергшуюся сексуальному насилию, либо осуждать ее за убийство. Она нашла 3-й. Смылась из города, оставив только слезливую записку домовладельцу по поводу задолженности за аренду. Знала ли она о моем существовании? Не сомневаюсь, что власти штата пытались с ней связаться. В глубине души я надеюсь, что они дозвонились до нее. Понимаете? Дозвонились и сказали: «Поздравляем, вы стали бабушкой!» Надеюсь, они заставили ее сказать, что она не хочет обо мне заботиться. Заставили ее произнести эти слова вслух. Потому что если бы она не сбежала, то жизнь у меня была бы более нормальной. Возможно, меня не отдали бы Нэнси и Эдди. Это были родители Роберта. В некотором роде католики. Возможно, они думали, что взять меня к себе – это богоугодное деяние. Понятно, что они попросили об этом сами, написали письмо в службу социальной опеки и все такое. Много лет спустя я увидел копию этого письма. Важно показать, что чудеса могут случаться даже в самых ужасных местах. Вы верите в подобную чушь? Думаю, они взяли эту фразу из открытки от Холмарк. Нэнси и Эдди. Они жили в маленьком захолустном канзасском городке под названием Юдора. Дурацкое название для города, если хотите знать мое мнение. Для обозначения этой дыры придумали особое название. Пыльная чаша. Юдора напоминало что-то теплое и липкое, зерно и скот. Старые автомобили с раздолбанными подвесками и субботние танцы в закусочной накануне утренней церковной службы. Детство в Юдоре — не самое интересное время. Унылое, скучное, но не прямо-таки неприятное, поймите меня правильно. Просто Вы когда-нибудь смотрели эти отстойные телефильмы? Такие еще раньше показывали на CBS или где-то еще. Подавали как нечто грандиозное. Фильм «Недели» на канале ABC. Они были ужасны, но Нэнси их обожала. Например, сообразительная девочка пытается поступить в Гарвард, но ее родители нищие алкоголики. Или пара с проблемами в браке поселяется по соседству с 18-летней соблазнительницей. Или женщина, которая влюбляется в монаха-бенедиктинца. Все они одинаковы, все они отстой, и место действия во всех Юдера. У меня не сохранилось приятных воспоминаний об этом месте. О теплых летних деньках, качелях на заднем дворе, о полях, ручьях или о том, как мы лазали по деревьям. Все это словно снято на пленку Супер 8 со слишком высокой цветовой насыщенностью. Может, это какая-то моя особенность, но визуальные образы никогда не задерживались у меня в памяти надолго. Но зато я хорошо запоминаю ощущения. Вечерний воздух на обнаженных руках, шум ветра, колышущего кукурузу, запах земли после грозы. Нэнси была старая, я помню. Ей было, наверное, не больше 60, но я давал ей тогда все 100. Дети плохо разбираются в таких вещах. Старение — удел стариков. Но дело было не только в том, как она выглядела. Похоже, она махнула на себя рукой, когда заметила, что смерть уже идет к ней по дорожке, и послала все к черту. Она сдалась, и это проявлялось во всем. В ее манере одеваться, разговаривать, даже в походке. Она как будто уже прожила полноценную жизнь. Ее руки были почти искалечены артритом, и она каждый вечер мазала их какой-то вонючей пастой. Одному Богу известно, был ли от этой пасты толк и где Нэнси ее брала. Я представлял, как ее пальцы день за днем будут сжиматься, пока не останется только пара кулачков. Я представлял, как она будет пытаться намазаться этой чертовой пастой и смеяться. Как будет застегивать пуговицы или завязывать шнурки. Все действия, для выполнения которых требовалась мелкая моторика и прямые пальцы, выводили меня из себя. Теперь-то я понимаю, что для меня это было облегчение. Может быть, думал я, ей уже не удастся шлепнуть меня этой своей скрюченной рукой. Если бы она не шлепала, а била, вот тогда я бы забеспокоился. Представьте себе боксера, который все время ходит в этих своих чертовых перчатках. Но у Нэнси был другой стиль. С течением времени силы постепенно начали ее покидать. Она все глубже погружалась в свое кресло у телевизора и следила оттуда за дверным проемом.